Глава 22. В затылок впилась игла. Неприятно. А ведь это только обезболивающее. Раньше в доспехах такого я не испытывал. В Александрии-то система космодоспеха бесконтактно взаимодействовали с нейрочипом в голове пользователя. А тут Архун в самом деле воспроизвел технологии предков. Но несмотря на наличие других систем управления, без иглы нельзя. Подобное соединение с мозжечком пилота позволяет облегчить управление доспехом и увеличить его точность. Из глаз будто искры посыпались. Дыхание перехватило. Форх меня дери. Это с обезболивающим. Грёбаный отсталый мир. Грёбаные макаки, стучащие каменными молотками по кокосам. Какого сорнита? Ух ты, даже не поморщился. Восторженно выпалила Алиса, заглядывая мне в лицо. Ты же подключился, Аск? «Его светлость впечатляет», — перешептывались ратники. Подполковник восторженно зааплодировал. «Если ты про то, впилась ли иголка в основание моей черепушки, то да, подключился», — ответил я сестренке. «Нажми, пожалуйста, на кнопку». Скосив глаза, я указал на стойку зарядного устройства. «С радостью!» — выпалила она. А через 2 секунды металлические штанины и направляющие рук сомкнулись, оставив мои мясные конечности зажатыми внутри. Послышался размеренный тихий гул работающих турбин, крепежи зарядной станции щелчком отпустили доспех на свободу. Я согнул ногу в колени и поднял ступню, делая первый шаг. Ничего сложного. Я повел руками в разные стороны, несколько раз присел. Жестче, чем на родине, но все же сопротивления практически не чувствуется. «Ну как?» — настороженно спросила Алиса. «Отлично», — улыбнулся я. «Но с этой стадии и до меня все справлялись». «Верно», — кивнула девушка. «Много ума не нужно, чтобы ходить по земле с обычной скоростью». «Перехожу в боевой режим», — решительно произнес я. Кроме штанов, в данный момент в доспехе больше не было завершенных элементов. Я видел собственные пальцы сквозь тонкую металлическую проволоку, образующую контур будущих полноценных перчаток. В отсутствие полноценного нейрочипа мысленное управление космодоспехом было минимально. Часть команд Архун, как и наши предки, вывел на механические органы управления. Я прижал безымянный средний палец левой руки к ладони. Эта команда позволила нажать большим пальцем левой ноги на встроенную педаль. Двигатели космодоспеха загудели громче. Улыбнувшись, я рванул вперед. Ух ты, вот это уже похоже на космодоспех. За один шаг преодолел 3,5 метра. А если поддать мощности? 10 метров пролетел. Отлично. Подпрыгну. 10 метров за раз преодолел. Удивительно. Ведь еще и на штырь в голове концентрация тратится. Ага, как будто в бою под чужими атаками доспех держишь. Алиса мельком глянула на ратников, с восторгом обсуждающих своего господина. Тихо хмыкнула и вновь сосредоточила взгляд на своем брате. «Я знала, что ты справишься. Знала». Девушка гордо наблюдала за тем, как Аскольд носится по залу с невероятной скоростью и даже умудряется не запутаться в проводах. Алиса настороженно замерла, когда Аскольд остановился. «Что-то случилось?» — пробормотал подполковник Лежалый. «Ваша светлость, все в по...» Договорить он не успел, так как Аскольд взмыл в воздух. Он едва не пробил головой потолок, а через 30 секунд приземлился в 1 метре от места взлета. Аск задумчиво смотрел на штаны доспеха, а все остальные восхищенно глядели на него. Его светлость продолжает удивлять. Хотя я уже и не удивляюсь ничему. Алиса вновь мельком глянула на стоявших чуть в стороне ратников. Они так преданы Аскольду. Это они ведь сопровождали его во время первой поездки в Сибирь. Что там произошло? Однако через миг Алиса забыла об этом. Аскольд вновь взмыл в воздух и полетел. Форх меня дери. Я снова испытываю подзабытое чувство полета. Пусть я лечу медленно, пусть меня кренит, но ведь лечу. А теперь добавить скорости. Даже с моим опытом прошлой жизни управлять этим экспериментальным доспехом было сложно. Мне потребовалось 3 раза пересечь весь зал, чтобы более-менее освоиться с подачей газа. А затем я ускорился. Ух, еле успел затормозить перед стеной. Тело заныло от резкой отдачи, внутренности сжались в комок. А ведь здесь есть какие-то стабилизаторы. иначе мой прошлый прыжок от пола до потолка был бы для меня куда более болезненным. Я еще трижды ускорялся и тормозил на грани возможностей человеческого тела, но совершенно точно не на грани текущих возможностей доспеха. Несмотря на боль, я не переставал торжествующе улыбаться. Мне хотелось еще более захватывающего полета. С этой мыслью я полыхнул золотыми молниями, активируя покров и тем самым укрепляя тело живой. И ускорился еще сильнее. Разворот? Отлично. Еще быстрее. О, сейчас бы облако Альтер использовать, как в старые добрые времена. Но нельзя. Показатели космодоспеха будут искажены, если я начну разжижать воздух перед ним. Я завис в воздухе спиной к стене. Улыбнулся еще шире и дал газу с места. Около секунды мне потребовалось, чтобы преодолеть 60 с лишним метров и долететь до противоположной стены. Ясное дело, обычный человек без живы, к тому же в помещении, не смог бы выжать максимум из доспеха. К тому же этот максимум и не максимум вовсе. Архун сказал, что выставил максимум на 20% от реального максимума. То есть сейчас мы калибруемся по процентному показателю, что чревато неточностями. С воодушевлением я еще дважды пролетел от стены до стены. По субъективным ощущениям, все-таки смог выжать желанный максимум из 20% мощности. Отлично. А теперь несколько кульбитов в воздухе. С каждым мгновением меня все сильнее и сильнее захватывала эйфория. Через пару месяцев я смогу протестировать полностью собранный доспех под открытым небом. А к концу лета... К концу лета, по оптимистическим прогнозам, у меня будет рота бойцов в космодоспехах. Отлично начался год. Как только вернусь домой, засяду за корректировку тренировочного курса для будущих космодесантников. Сделав очередное сальто в воздухе и заложив эффектный вираж, я резко повернул к группе восторженных зрителей, все это время наблюдающих за моим полетом. Я аккуратно приземлился в 2 метрах от Архуна. «Друзья мои», — торжественно начал я, — «благодарю вас всех, инженеров, создавших это чудо, и тех, кто его тестировал. Еще немного, и вы закончите космодоспех». Я указал на Архуна и учеников, а вы, — посмотрел на ратников, — «сможете его использовать. И тогда миру откроется доселе невиданная сила. И мы с вами, друзья, будем этой силой». Я поднял к потолку кулак, давая выплеск эмоциям. И золотые молнии ауры Александритов разлетелись по залу. А волны ауры и вовсе заполнили всю территорию завода. В четверг, 22 декабря, в первый день Нового года, по традиционному календарю, главная семья великокняжеского рода Рамадановских принимала дорогого гостя в Казанском Кремле. И был им наследный княжич Новочеркасский. С улыбкой радушной хозяйки великая княгиня Казанская Елизавета Алексеевна наблюдала, как княжич за обеденным столом с аппетитом уплетал бишбарак и искренне его нахваливал. «Это блюдо выше всяких похвал. Никогда не пробовал ничего подобного». «Обязательно передам ваши слова нашему повару», — улыбнулась великая княгиня Казанская. Но все же атмосфера за столом царила более светская, чем домашняя. Сначала хозяева дома вежливо поздравили Арвина с победой на всеимперском турнире, отметили его умения и таланты, а затем разговор перешел к общим темам. Арвин нет-нет, да поглядывал на Юлю. Она украдкой смотрела на него. Сидящие за столом с интересом наблюдали за их переглядываниями. Даже младшему брату и младшей сестренке Юле, учащимся в средней школе, было понятно, что княжич Новочеркасский явился не для того, чтобы отведать традиционной татарской кухни. Обед плавно подходил к своему завершению. Великий князь Казанский, отодвинув чашку с чаем, проговорил. «Артем Вениаминович, я знаю, что вы увлекаетесь мечами и саблями. У меня в кабинете есть макет обновленной энциклопедии холодного оружия. Уверен, вам будет интересно с ним ознакомиться». «Обновленной энциклопедии?» — оживился Арвин. «Она же должна появиться в магазинах только через 5 месяцев. Буду очень рад, если вы окажете мне такую честь». Сияющим лицом закончил молодой человек. В этот момент Юля с трудом подавила вздох. Она хоть и не знала наверняка, с какой целью Арвин нанес им визит, но верила в лучшее. Однако на миг она испугалась, что ее избранник, увидев редкую книгу о мечах, позабудет обо всем на свете. И отчасти она была права. Когда Арвин с великим князем Казанским прошли в рабочий кабинет главы рода, Евгений Кириллович положил на стол огромную толстую книгу, бывший первый меч империи Александритов с упоением начал переворачивать глянцевые страницы. Через 5 минут он смог пересилить себя, с сожалением захлопнул книгу и даже отодвинул ее в сторону. Арвин поднял глаза на великого князя Казанского. Тот сидел в кресле напротив и с любопытством наблюдал за юным княжичем. Наследный княжич Новочеркасский улыбнулся и расслабился. Глядя в глаза великому князю Казанскому, он уверенно произнес: «Евгений Кириллович, благодарю за то, что дали насладиться этой прекрасной книгой. С радостью продолжил бы чтение, но есть одно дело, интересующее меня, не меньше мечей и сабель». «Интересно, какое же?» — изобразил любопытство великий князь. Вместо того, чтобы сразу ответить, Арвин поднялся на ноги, чуть склонил корпус и, приложив правую руку к сердцу, протянул левую вперед. «Великий князь Евгений Кириллович Рамадановский», не поднимая глаз, начал Арвин. «Ведомый лишь добрыми помыслами и влюбленным сердцем, я, наследный княжич Новочеркасский Артем Вениаминович Платов, под взглядом богов, прошу руки вашей старшей дочери, великой княжны Юлии Евгеньевны Рамадановской». Закончив свою речь, Арвин, не разгибая спины, поднял глаза на великого князя Казанского. В этих глазах Евгений Кириллович увидел пылкую решимость. «Артем Вениаминович, прошу вас, сядьте», — ровным голосом проговорил мужчина. Арвин молча кивнул и вернулся в кресло. Великий князь Казанский продолжил: «Среди двух традиций просить руку дочери, мне больше по душе та, когда прошение происходит с участием нескольких членов обеих семей и просят родители жениха. Вы же решили лично заявиться ко мне. Спросить самостоятельно», — мужчина хмыкнул. «Как по мне, чемпиону империи такой вариант подходит гораздо больше». «Благодарю», — кивнул Арвин. «Что же до моего ответа?» Спустя пару секунд вновь заговорил Евгений Кириллович. «То как любящий родитель, я желаю своей дочери лишь счастья. Как отец, я должен определить, кто именно сможет подарить ей это счастье». Он вновь замолчал и вперился в Арвина требовательным взглядом. Новоявленный чемпион империи не дрогнул. «Я понимаю, что родиться наследным княжичем и выиграть всеимперский турнир недостаточно, чтобы показать себя достойным спутником жизни для старшей дочери великокняжеского рода Рамадановских», — свободно проговорил он. «Но, может быть, вас может переубедить нечто другое? Вы что-нибудь слышали о триединстве?» Евгений Кириллович чуть нахмурился. Арвин был уверен, что собеседник в курсе, о чем идет речь. Тестовый запуск проекта уже был сделан 2 недели назад. «Слышал», — будто бы без любопытства ответил великий князь Казанский. «Совместное дело княжеского рода Платовых и великокняжеского рода Оболенских. Как вы это позиционируете? Уютная беседка в сети с массой возможностей?» «Именно», — улыбнулся Арвин. «Место, где люди смогут общаться друг с другом, обмениваться фотографиями, видео, слушать музыку. Производители смогут эту музыку продавать, как и книги или фильмы. К слову, и обычные пользователи тоже смогут продавать ненужные личные вещи». «Я слышал об этом проекте», — кивнул великий князь Казанский. «Да не могу взять в толк, кто все это будет покупать. Музыку и фильмы можно купить на дисках, а книги...» Он взглядом указал на огромный макет энциклопедии. «Книги хороши в бумаге». «Как и карты», — улыбнулся Арвин, видевший игру собеседника насквозь. «Вот только меньше чем за год созданный Аскольдом Оболенским «Путь чемпиона» настолько прижился, что многие горожане не представляют своей жизни без него. Времена меняются. Технологии развиваются, Евгений Кириллович. Скоро мобильные устройства станут еще более функциональными. А значит, программы вроде «Пути чемпиона» или же «Триединство» станут еще более удобными для использования. Возможно, со временем на мобильных устройствах ими станут пользоваться больше, чем на компьютерах». «В ваших словах есть резон. Не стал больше строить из себя законченного ретрограда великий князь Казанский. Если подумать, вы, вероятно, и в самом деле запустили отличный проект, который в дальнейшем принесет немало денег своим создателям. Только почему вы выбрали такое название?» «Триединство — это общение, отдых, торговля», Охотно пояснил улыбающийся Арвин. И вы правы, в скором времени этот проект обзаведется десятками миллионов пользователей. Прибыль будет колоссальная. Вот только... Он взял театральную паузу, а затем продолжил. Только чтобы ускорить процесс захвата сетевых пустошей, нам необходимо привлечь еще одного равного дольщика. Продолжайте. Чуть сдвинул брови великий князь Казанский. Я являюсь главным куратором проекта от двух наших княжеских родов. И, пользуясь своим положением, я предлагаю великокняжескому роду Рамадановских стать одним из дольщиков Триединства. Великий князь Казанский на миг удивленно распахнул глаза. Погодите, вы? Не сочтите мой вопрос грубым, просто я полагал, что руководит Триединством Аскольд Андреевич Оболенский. У Аскольда Андреевича много других проектов. А этот мой. Хотя отрицать не буду. Кое-какие вопросы по Триединству мы с ним обсуждаем. Интересно. Очень интересно. Задумчиво проговорил великий князь Казанский, поглаживая аккуратную бородку. У меня с собой есть кое-какие выкладки по Триединству. Я с радостью оставлю их вам для ознакомления, продолжил Арвин. Евгений Кириллович отвлекся от своих размышлений и ответил. Благодарю. Без понимания всей ситуации в целом, я не могу дать вам свой ответ. Конечно. Несколько секунд мужчины напряженно смотрели друг на друга. Есть еще что-то, что вы хотите мне сказать? Позволил себе небольшую наглость, великий князь Казанский. Пожалуй, кивнул Арвин. Поделюсь с вами небольшой, пока еще официально скрытой информацией. В скором времени войска княжества Новочеркасского вторгнуться в Восточную Африку. Вот как. Удивлен. Ведь раньше ваше княжество придерживалось более изоляционной политики. Как я уже говорил, времена меняются, пожал плечами Арвин. Княжества меняются, ситуация меняется. В Африке мы станем частью четырехстороннего союза, присоединившись к уже существующему. Тверь, выбор, Кревель. Понимаю. Пусть я наследник не великого княжества, а обычного. «Мое княжество становится сильнее и значимее, чем было совсем недавно», твердо проговорил Арвин и беззаботно добавил. «А еще мы обретаем новых друзей». «Да, я знаю. Юля уже просила разрешения присоединиться к очередной вашей тренировочной поездке в начале января. Дети великокняжеской семьи Оболенских и княжеских семей Урусовых, Благовещенских, Платовых, Заболоцких». Если, конечно, княжна Самарская восстановится после травмы. Великокняжеской семьи Рамадановских. В тон ему продолжил перечисление Арвин. И в тон же добавил. Если, конечно, вы отпустите свою дочь с нами. Если отпущу. Сухо ответил великий князь Казанский. Он чуть прикрыл глаза, а затем хлестко произнес. Я уверен, что ядром этой впечатляющей кампании является Аскольд Андреевич Оболенский. Вы не будете это отрицать? Не буду. А еще я знаю, что совсем недавно моя старшая дочь была очень увлечена этим юношей. Пусть он младший, но великий княжич и тоже чемпион. И победил вас в честном поединке. Так ответьте мне, Артем Вениаминович, отчего бы мне не выдать свою старшую дочь за него? Что-то мне подсказывает, что в Юле вновь могут зародиться к нему отнюдь недружеские чувства. И моя дочь будет счастлива». Великий князь Казанский придавил Арвина тяжелым взглядом. Арвин легко улыбнулся. «Не будет», — уверенно ответил он. «Почему же? Он ведь ей нравился», — прямо сказал великий князь Казанский. «Нравился?» — не стал спорить Арвин. «Я знаю». «А знаете, почему он ей понравился?» «И почему же?» «Потому что со Скольдом она познакомилась раньше, чем со мной». Но теперь все встало на свои места. Евгений Кириллович сверкнул глазами. Внутри него боролись два противоречивых чувства — гнев и восхищение. Арвин почувствовал колыхание невидимой силы, но и глазом не повел. Этот пшик не сравнится с родовой аурой Александритов. Великий князь Казанский, справившись с эмоциями, вздохнул и покачал головой. Вы удивительно самоуверенны и наглы, Артем Вениаминович. Впрочем, так и должен вести себя чемпион империи и будущий князь. На несколько секунд мужчина снова прикрыл глаза. Его дыхание стало ровным, он поднял веки и решительно произнес. «Хорошо. Я дозволяю своей дочери общаться с вами так же, как раньше. Более того, для себя определяю вас как приоритетного спутника для нее, для выхода в свет. Но это не значит единственного. А что касается вашего прошения ее руки, если сделаете Юле предложение, и она его примет, я благословлю вашу помолвку. Тогда уже никто, кроме вас, не сможет приглашать ее на приемы. Но сыграть свадьбу я позволю вам только после выпуска из школы. Устраивает?» «Вполне». Арвин поднялся с места и поклонился. «Благодарю, Евгений Кириллович». «Хватит уже», — отозвался великий князь Казанский. «А теперь, раз мы закончили, предлагаю вам продолжить листать эту книгу». Хозяин дома великодушно указал на обновленную энциклопедию холодного оружия.